Глава 46. Марьяна. Проснуться и долго пытаться сообразить, где ты находишься. Почему в голове звучат голоса Богдана и Макса? Хочется встать, но я почти сразу же получаю предупреждение не двигаться, соблюдать постельный режим. Хочется встать и пойти, далеко-далеко. Хочется увидеть сынишку. Врачи сказали, что ко мне постоянно приходил мужчина, Богдан Чернов, и приводил Макса к моей постели. Сердце забилось чаще в безумной надежде. Неужели Богдану удалось забрать сынишку? Пытаюсь вспомнить, как на меня напали. Сильный удар по голове, спасительная темнота, тонкие пальцы, шныряющие по телу, сладкий аромат женских духов. Это все, что я могла вспомнить. Ко мне почти сразу же обратился следователь, чтобы взять показания. Я рассказала, что запомнила. «На вас напала Анна Чернова. Есть записи с камер видеонаблюдения. Попытка оказалась не совсем удачной. Анна пыталась навредить еще раз, уже в больнице. Ее остановили и заключили под стражу», — объяснил следователь. Мое выздоровление было не таким быстрым, как мне хотелось бы. Дни тянулись однообразно. Единственным ярким и радостным событием для меня были посещения Макса и Богдана. Когда они пришли впервые, я даже не смогла ничего сказать. Просто беззвучно плакала, пока сынишка гладил меня пальчиками по волосам и целовал мокрые, соленые от слез щеки. «Не плачь, мамочка, я тебя люблю. Не плачь. Богдан сказал, что он мой новый папа, это правда? Я живу теперь у него, у нас есть няня, она тоже пожилая, как бабушка, но совсем не строгая, с ней очень интересно». Макс выпалил все это на одном дыхании, потом начал рассказывать подробнее, но его речь была бурной и многословной. «Я тебя тоже люблю, милый». Я обняла Макса, вдохнув полными легкими сладковатый родной аромат. Сердце начало биться в размеренном ритме. Мне становилось легче с каждой секундой, проведенной рядом с сыном. Богдан держался в стороне. Он дал мне время насладиться близостью сына и поговорить с ним, и только потом отправил его в коридор, попросив побыть с няней. Макс поцеловал меня в щеку и пообещал, что придет завтра. Богдан дождался, пока за Максом закрылась дверь, и резко шагнул к кровати. Я ждала, что он сядет на стул, но он опустился на колени и прижался губами к моей руке. «Прости за все. Я не знала о болезни сына. Я вел себя как кретин. Если бы я знал, то забрал бы вас сразу же. Без обид, условий и всего дерьма, что лезло из меня. Прости». Я не могла подобрать слов, чтобы выразить свои чувства. Оттерла слезы ладонью и накрыла его голову пальцами, ероша светлые волосы. Я должна была сказать все, не тянуть, но я трусила. Отчаянно трусила, боялась довериться, опасалась сделать шаг навстречу и потерять. «Не потеряешь, крошка. Сейчас ты не потеряешь ни меня, ни сына. Я хочу быть вместе, семьей. Подал на развод с Анькой, еще до того, как узнал, что она на тебя напала. Позволь мне быть рядом. Сколько мы не виделись? День, два, неделю, целый месяц? Я еще плохо ориентировалась во времени и знала с громадной долей уверенности только то, что сейчас летнее утро. Мне вдруг показалось, что мы не виделись целую вечность. Нескончаемо долго находились вдали друг от друга, и теперь хватит ли жизни, чтобы наверстать упущенное? Мои пальцы подрагивали от сильного желания обнять Богдана изо всех сил и смотреть в светлые, прозрачные глаза. Долго-долго. Разговаривать и молчать, просить прощения за ошибки и обещать не наделать новых. Прислушалась к своему сердцу, ему хотелось только одного – биться в унисон с его сердцем. Я хорошо чувствовала напряжение и мощную волну силы, исходящую от Богдана. Его уверенность в себе и своих желаниях были словно обещания, что мы обязательно справимся со всеми сложностями, которые возникнут на нашем пути. Богдан поднял на меня взгляд, он смотрел на меня с тоской и сильным голодом. Медленно поднялся и коснулся пальцами моего лица, погладил волосы, заправив пряди за ухо. Даже от его ладони и пальцев исходил нестерпимо сильный жар. Казалось, что я начинаю плавиться от него. Эмоции были обоюдоострыми, я читала это в его потемневшем взгляде. Богдан застыл, не шевелясь. Ничего вокруг не имело значения. Палата, моя болезнь и долгие годы, проведенные порознь. Сейчас он был тем же парнем, в которого я влюбилась без памяти, моим дерзким и сумасшедшим Бо, с замашками циника и наглеца, бесконечно влюбленного в свою девочку. «Я тебя люблю», – прошептала одними губами. «Я так тебя люблю, что мне почти нечем дышать». «Дыши, крошка, давай дышать вместе», – с надломом в голосе произнес он, похудевший, со слегка впалыми щеками, отчего черты лица стали еще более резкими и знакомыми до боли. «Мой любимый, я без тебя не хочу. произнес, гладя пальцами щеки, запуская электрический ток под кожу. «Я люблю тебя, девочка моя. Давай начнем все сначала, с чистого листа. Подари мне второй шанс, прошу». Богдан попросил дать ему второй шанс, а я, глядя в его любимое лицо, которое то и дело расплывалось из-за выступивших слез, понимала, что буду готова дать ему не только второй шанс, но и третий, и пятый, и даже десятый, если это потребуется. Хочу надеяться и верить, что у нас все получится, и готова пробовать снова и снова, откинув в сторону все свои страхи. «Да», — едва слышно сказала, «да». Он обжег мои губы поцелуем, слишком жадным и обжигающим, чтобы быть нежным. Но сейчас мне как никогда раньше требовалось именно это, жалящие укусы обоюдной любви, чтобы почувствовать, что у нас есть шанс на счастье.